На большее подпоручика Дуба не хватило, и он ушел в штабной вагон, где капитан Сагнер как раз допрашивал одного несчастного солдата 12-й роты, которого привел фельдфебель Стрнат. Солдат уже теперь принимал меры, чтобы обезопасить себя в окопах, и откуда-то со станции притащил обитую жестью дверку свиного хлева. Теперь он стоял, вытаращив со страху глаза, и оправдывался тем, что хотел взять с собой дверку в качестве прикрытия от шрапнели, чтобы быть в безопасности. Воспользовавшись случаем, подпоручик Дуб разразился проповедью о том, как должен вести себя солдат, в чем состоят его обязанности по отношению к отечеству и монарху, являющемуся верховным главнокомандующим и высшим военным повелителем. Если в батальоне завелись подобные элементы, их следует искоренить, наказать и заключить в тюрьму. Эта болтовня была настолько безвкусной, что капитан похлопал провинившегося по плечу и сказал ему: «Если у вас в мыслях не было ничего худого, то в дальнейшем не повторяйте этого, ведь это глупость. Дверку отнесите, откуда вы ее взяли, и убирайтесь ко всем чертям!» Подпоручик Дуб закусил губу и решил, что только от него одного зависит спасение дисциплины в батальоне. Поэтому он еще раз обошел территорию вокзала и около склада, на котором большими буквами стояла надпись по-венгерски и по-немецки «Курить воспрещается», заметил какого-то солдата, сидевшего там и читавшего газету. Солдат так прикрылся газетой, что погон не было видно. Дуб крикнул ему: «Хаптахт!» Это был солдат венгерского полка, стоявшего в гуменном в резерве. Подпоручик Дуб его тряхнул. Солдат-венгр встал и не счел даже нужным отдать честь. Он сунул газету в карман и пошел по направлению к шоссе. Подпоручик Дуб словно во сне последовал за ним. Солдат-венгр прибавил шагу, потом обернулся и издевательски поднял руки вверх, чтобы подпоручик ни на минуту не усомнился в том, что он сразу определил его принадлежность к одному из чешских полков. Затем венгр побежал и исчез среди близлежащих домов по другую сторону шоссе. Подпоручик Дуб в доказательство того, что он к этой сцене никакого отношения не имеет, величественно вошел в лавочку у дороги, в замешательстве указал на большую катушку черных ниток, сунул ее в карман, уплатил и вернулся в штабной вагон, приказав батальонному ординарцу позвать своего денщика Кунерта. Передавая денщику нитки, Дуб сказал: «Приходится мне самому обо всем заботиться. Я знаю, что вы забыли про нитки». «Никак нет, господин лейтенант, у нас их целая дюжина!» «Ну-ка покажите! Немедленно тут же принести катушки сюда! Думаете, я вам верю?» Когда Кунерт вернулся с целой коробкой белых и черных катушек, подпоручик Дуб сказал: «Но посмотри, братец, получше на те нитки, которые ты принес, и на мою большую катушку, видишь? Какие тонкие у тебя нитки, как легко они рвутся! А теперь посмотри на мои! Сколько труда потратишь, прежде чем их разорвешь, а? На фронте хлам не нужен! На фронте все должно быть основательно! Но забери с собой все катушки и жди моих приказаний. И помни, другой раз ничего не делай, не спросясь! А когда соберешься что-нибудь купить, приди ко мне и спроси меня! Не стремись узнать меня короче! Ты еще меня не знаешь с плохой стороны!» Когда Кунерт ушел, подпоручик Дуб обратился к поручику Лукашу. «Мой денщик совсем не глупый малый. Правда, иногда делает ошибки, но, в общем, очень сметливый. Главное его достоинство — безукоризненная честность. Вот в Брукке, да? Я получил посылку из деревни от своего Шурина. Несколько жареных молодых гусей. Так поверите ли, он до них пальцем не дотронулся, а так как я быстро их съесть не смог, он предпочел, чтобы они протухли. Вот это дисциплина, а? На обязанности офицера лежит воспитание солдат. Поручик Лукаш, чтобы дать понять, что он не слушает болтовню этого идиота, отвернулся к окну и произнес: «Да, сегодня среда». Тогда подпоручик Дуб, ощущая потребность поговорить, обернулся к капитану Сагнеру и доверительно по-приятельски начал: «Послушайте, капитан Сагнер, как вы судите о...» «Пардон, минутку!» — извинился капитан Сагнер и вышел из вагона. Между тем Швейк беседовал с Кунартом о его хозяине. «Но где это ты пропадал все время? Но почему тебя нигде не было видно?» — спросил Швейк. «Небось, знаешь», — ответил Кунарт, — «у моего старого дурака без работы не останешься. Каждую минуту зовет к себе и спрашивает о вещах, до которых мне нет никакого дела. Спрашивал, например, меня, дружу ли я с тобой. Я ему отвечал, что мы очень редко видимся». «А-а-а, со мной, да? Очень мило с его стороны спрашивать обо мне. А я ведь твоего господина лейтенанта очень люблю, Кунарт. Он такой хороший, добросердечный, а для солдата прямо отец родной», — серьезно сказал Швейк. «Ты думаешь, — возразил Кунарт, — большая свинья, а глуп как пуп. Надоел мне хуже горькой редьки, все время придирается». «Ай, поди ж ты!» — удивлялся Швейк. «А я всегда считал его таким порядочным человеком. Ты как-то странно отзываешься о своем лейтенанте. Ну да уж, все вы, денщики, такими уродились. А взять хоть денщика майора Венцеля, тот своего господина иначе не называет, как окаянный балбес. А денщик полковника Шредера, когда говорит о своем господине, чистит его вонючим чудовищем и вонючей вонючкой. А все потому, что денщик учится от своего господина. Если бы господин не крыл почем зря своего денщика, то и денщик не повторял бы за ним, правильно? Вот в Будиёвицах, когда я служил на действительной, был у нас лейтенант Прохаска. Так тот сильно ругался. Так только скажет, бывало, своему денщику: «Эх ты! Очаровательная корова!» Вот других ругательств денщик Гибман от него не слыхал. Этот самый Гибман, отбыв срок военной службы, по привычке стал так обзывать и папашу, и мамашу, и сестру. «Эй ты, очаровательная корова!» — обозвал он и так свою невесту. Та от него отказалась и подала в суд за оскорбление личности, потому что сказал он это ей, ее папаше и мамаше и сестрам во всеуслышание на каком-то танцевальном вечере. Не простила она его и на суде, заявив, что если бы он назвал ее коровой с глазу на глаз, то, может быть, она пошла бы на мировую. Ну а так, позор на всю Европу. Вот такие были случаи между нами, Кунарт. О твоем лейтенанте я никогда бы этого не подумал. Да, он на меня, когда мы с ним впервые разговорились, произвел очень симпатичное впечатление, словно только что полученная из коптильни колбаса. А когда я говорил с ним во второй раз, он показался мне очень начитанным и таким... одухотворенным. А ты сам-то откуда? Прямо из Будиёвиц? Хвалю, если кто-нибудь прямо откуда-нибудь. А где там живешь? Под аркадами? Это хорошо. Там, по крайней мере, летом прохладно. Семейны? Жена и трое детей? Так ты счастливец, товарищ! Тебя, по крайней мере, есть кому оплакивать, как говаривал в проповедях мой фельдкурат Кац. И это истинная правда, потому что в Бруке я слышал речь одного полковника к запасным, которые он держал, отправляя их в Сербию. Полковник сказал, что солдат, который оставляет дома семью и погибает на поле сражения, порывает все семейные связи. У него это вышло так. Когда он труп для земля, семейная связь уже нет, он больше, чем Айнхельд. Ну, герой, да? За то, что свой жизнь хаткёпфект пожертвовал за большие земля, за Фатерланд. Ну, отечество, конечно. А ты, Кунарт, живешь на пятом этаже? На первом. О, да-да-да, верно, я теперь вспомнил, что там на площади в Будиёвицах нет ни одного пятиэтажного дома. Конечно же. А ты уже уходишь? А-а-а, твой офицер стоит у штабного вагона и смотрит сюда. Если он тебя спросит, не говорил ли я о нем, ты безо всяких скажи, что говорил. И не забудь передать, как хорошо я о нем отзывался. Ведь редко встретишь офицера, который бы так по-дружески, так по-отечески относился к солдату, как он. Эй, Кунарт! Не забудь сообщить, что я считаю его очень начитанным. И скажи также, что он очень интеллигентный. Так и скажи, интеллигентный. И еще расскажи, что я учил тебя вести себя пристойно, по глазам угадывать его малейшие желания и все их исполнять. Но смотри, Кунарт, не забудь. Швейк влез в свой вагон, а Кунарт с нитками убрался в свою берлогу. Через четверть часа батальон двинулся дальше, через сожженные деревни, Брестов и Великий Радвань в новую Чабину. Видно было, что здесь шли упорные бои. Склоны Карпат были изрыты окопами, тянувшимися из долины в долину вдоль полотна железной дороги с новыми шпалами. По обеим сторонам дороги часто попадались большие воронки от снарядов. Кое-где над речками, впадающими в Лаборец, дорога проходила вдоль верховья Лаборца, видны были новые мосты и обгорелые устои старых. Вся Медзи-Лаборецкая долина была разрыта и разворочена, словно здесь работали армии гигантских кротов. Шоссе за речкой было разбито и разворочено, поля вдоль него истоптаны прокатившейся лавиной войск. После частых и обильных ливней по краям воронок стали видны клочья австрийских мундиров. За новой Чабиной на ветвях старой обгорелой сосны висел башмак австрийского пехотинца с частью его голени. Очевидно, здесь погулял артиллерийский огонь. Деревья стояли оголенные, без листьев, без хвои, без верхушек. Хутора были разорены. Поезд медленно шел по свежей, наспех сделанной насыпи, так что весь батальон имел возможность досконально ознакомиться с прелестями войны и, глядя на военные кладбища с крестами, белевшими на равнинах и на склонах опустошенных холмов, медленно, но успешно подготовить себя к бранной славе, которая увенчается забрызганной грязью австрийской фуражкой, болтающейся на белом кресте. Немцы из Кашперских гор, сидевшие в задних вагонах и еще в Миловицах при въезде на станцию, галдевшие свое «Ван их, веда кум», начиная от гуменного, притихли, так как поняли, что многие из тех, чьи фуражки теперь болтаются на крестах, тоже пели о том, как прекрасно будет, когда они вернутся и навсегда останутся дома со своей милой. В Медзелабурце поезд остановился за разбитым сожженным вокзалом, из-за коптелых стен которого торчали искореженные балки. Новый длинный деревянный барак, выстроенный на скорую руку вместо сожженного вокзала, был залеплен плакатами на всех языках. «Подписывайтесь на австрийский военный заем!» В другом таком же бараке помещался пункт Красного Креста. Оттуда вышли толстый военный врач и две сестры милосердия. Сестрицы без удержу хохотали над толстым врачом, который для их увеселения подражал крику различных животных и бездарно хрюкал. Под железнодорожной насыпью в долине потока лежала разбитая полевая кухня. Указывая на нее, Швейк сказал Балоуну: «Эй, посмотри, Балоун, что нас ждет в ближайшем будущем? Вот-вот должны были раздать обед, и тут прилетела граната, и вон как разделала кухню, а?» «Прям страх берет», — вздохнул Балоун. «Мне и не снилось, что я попаду в такой переплет, а всему виной моя гордыня. А ведь я сволочь! Прошлой зимой купил себе в Будеевицах кожаные перчатки. Мне уже зазорно было на своих мужицких лапах носить старые вязаные рукавицы, какие носил покойный батя. Куда там я все вздыхал по кожаным, городским? Батя горох уплетал за милую душу, а я и видеть его не хотел. Подавай мне птицу. И от простой свинины я тоже нос воротил. Ай! Жена должна была, прости, Господи, мое прегрешение, вымачивать ее в пиве!» Балоун в полном отчаянии стал исповедоваться, как на духу. «Я хулил святых и угодников божьих в трактире на Мальше в Нижнем Загае и избил капеллана. Боже мой, прости меня! В Бога я еще верил, от этого не отрекаюсь, но в святости Иосифа усомнился. Всех святых терпел в доме, только образ святого Иосифа удалил. И вот теперь Господь покарал меня за все мои прегрешения и мою безнравственность. Сколько этих безнравственных дел я натворил на мельнице! Как часто я ругал своего тятеньку и полагающиеся ему деньги зажиливал, а жену свою тиранил!» Швейк задумался. «А вы... мельник? Так ведь? Вам следовало бы знать, что божьи мельницы мелют медленно, но верно. Ведь из-за вас и разразилась мировая война». Вольно определяющийся вмешался в разговор. «Своим богохульством и непризнанием всех святых и угодников вы, безусловно, сильно себе повредили. Сильно, Балоун. Ведь вам следовало знать, что наша австрийская армия уже издавна является армией католической, и блестящий пример ей подает наш верховный главнокомандующий. Да и как вообще вы отважились с ядом ненависти хотя бы к некоторым святым и угодникам Божьим идти в бой? Когда военное министерство в гарнизонных управлениях ввело проповеди и иезуитов для господ офицеров? Когда на Пасху мы видели торжественный воинский крестный ход? Вы понимаете меня, Балоун? Понимаете? Сознаете ли вы, что вы, собственно, выступаете против духа нашей славной армии? Ну, возьмем, например, святого Иосифа, образ которого, по вашим словам, вы не позволяли вешать в вашей комнате. Ведь он, Балоун, как раз является покровителем... Кого? Правильно, всех, кто хочет избавиться от военной службы. Он был плотником. А вы, должно быть, знаете поговорку: «Поищем, где плотник оставил дыру». Уж сколько народу под этим девизом сдалось в плен, не видя другого выхода. Будучи окруженными со всех сторон, они спасли себя и спасали не из эгоистических побуждений, нет, а как члены армии, чтобы потом, вернувшись из плена, иметь возможность сказать государю-императору: «Мы здесь! Вот мы здесь и ждем дальнейших приказаний, ну!» Понимаете теперь, в чем дело, Балоун? Не понимаю, вздохнул Балоун. Тупая у меня башка. Мне все надо повторять по 10 раз. Ой, ну хорошо, хорошо по 10 раз, Балоун. Может, маленько уступишь, а? Спросил Швейк. Так я тебе еще раз объясню. Ты, значит, слышал, что должен вести себя соответственно тому духу, который является господствующим в армии, что тебе придется верить в святого Иосифа. А когда тебя окружит неприятель, поищи, где плотник оставил дыру, запомни, где плотник оставил дыру, чтобы сохранить себя ради государя-императора на случай новых войн. Ой, ну теперь ты... Я полагаю, понял. Нехорошо сделаешь, если более обстоятельно покаешься, что за безнравственные поступки ты совершал на этой самой мельнице. Но только смотри, не рассказывай нам такие вещи, как в анекдоте про девку-батрачку, которая пошла исповедоваться к ксензу, и потом, когда уже покаялась в различных грехах, застыдилась и сказала, что каждую ночь вела себя безнравственно. Ну, ясно? Как только ксёнц это услышал, у него слюнки потекли. Он и говорит ей: «Не стыдись, милая дочь, ведь я служитель Божий, подробно расскажи мне о своих прегрешениях против нравственности». А она расплакалась, ой... Ой, ей, мол, стыдно, стыдно, это такая ужасная безнравственность, это просто ужас. Он опять ее уговаривает, он где отец ее духовный. Наконец, дрожа всем телом, она рассказала, что каждый вечер раздевалась и влезала в постель. Ну и опять он не мог от нее слова добиться, она еще пуще разревелась. А он снова: «Не стыдись, человек от рождения сосуд греховный, но милость Божия бесконечна». Наконец, она собралась с духом и, плача, проговорила: «О, ай-яй-яй, когда я раздетая ложилась в постель, то выковыривала грязь между пальцами на ногах, да притом еще нюхала ее. Ай!» Вот вам и вся безнравственность, Балоун. Но я надеюсь, что ты, Балоун, на мельнице такими делами не занимался и расскажешь нам что-нибудь посерьезнее про настоящую безнравственность, а? Балоун, по его собственным словам, безнравственно вел себя с крестьянами. Безнравственность состояла в том, что он подмешивал им плохую муку. И это в простоте душевной Балоун называл безнравственностью. А больше всех был разочарован телеграфист Хадаунский, который все выпытывал, действительно ли у него ничего не было с крестьянками в мукомольне на мешках муки. Балоун, отмахиваясь, ответил: «На это у меня ума не хватало».